Глава 59. Чарльстон, воскресенье, 10 мая 1981 года. Сол наблюдал за Натали и мальчиком на стоянке и слушал их беседу. Микрофон девушка прикрепила к воротничку блузки. Когда компьютер вдруг издал пронзительный звук, Сол бросил взгляд на экран, надеясь, что это какая-то ошибка телеметрии, датчиков или блока питания на заднем сиденье, а вовсе не то, чего они оба боялись. Однако он тут же убедился, что это не ошибка. Рисунок тета-ритма был выявлен безошибочно, и альфа-кривая уже приобрела пики и ровные участки фазы быстрого сна. В это мгновение Сол нашел ответ на вопрос, который мучил его несколько месяцев, и одновременно понял, что его жизнь находится в опасности. Он глянул в окно, увидел, что Натали движется в его направлении, схватил духовой пистолет и скатился на землю, стараясь держаться под прикрытием соседних машин. «Нет, это не Натали», — подумал он, присев за чужим капотом в 25 футах от пикапа. Почему старуха решила использовать ее именно сейчас? Наверное, он сам виноват в этом. Нельзя было так опрометчиво и явно ехать следом за ними. Но у него не было выбора. Микрофоны, датчики, закрепленные на голове Натали, имели радиус действия менее полумили, а машин на дороге было мало. Вероятно, они потеряли бдительность после достигнутых успехов на прошлой неделе и поездки на остров накануне. Сол тихо выругался, сидя на корточках за белым Фордом. Натали уже подходила к пикапу. Мальчик отставал от нее шагов на 15, держа в руках веточку, поднятую с земли. В это мгновение Сол ощутил непреодолимое желание убить этого ребенка, выпустить всю обойму в худенькое тельце и изгнать из него бесов ценой смерти. Он сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Ему приходилось читать курс лекций в Колумбийском и других университетах об извращенной тенденции насилия в современном мире, чем пользовались писатели и особенно Голливуд в таких кинофильмах, как «Изгоняющий дьявола», «Омен» и в бесчисленном количестве версий, восходящих к ребенку Розмари. Сол считал, что изобилие одержимых бесами детей на экране и в литературе является симптомом глубинных подсознательных страхов и ненависти. Оно свидетельствует о неспособности взрослых взять на себя ответственность. Родители не хотят расставаться с собственным нескончаемым детством и нести на себе груз вины за развод. Ребенок же воспринимается ими не как ребенок, а как взрослое злобное существо, заслуживающее любых оскорблений с их стороны. В этом выражается раздражение общества, культура которого в течение 2 десятилетий определялась юношеским мировоззрением, подростковыми вкусами в музыке, кино и телевизионных постановках, подкармливавших идею о том, что взрослый ребенок неизмеримо мудрее, спокойнее и разумнее, чем великовозрастное инфантильное существо. Поэтому Сол учил, что страх перед детьми и ненависть к детям, проявляющиеся в популярных шоу и книгах, уходит своими корнями в глубокие подсознательные слои общего чувства вины, опасений и возрастной зависти. Он предупреждал, что захватившая нацию волна пренебрежения к детям и насилия над ними уже имела исторические прецеденты и что процесс этот будет развиваться своим чередом. Однако необходимо сделать все возможное, чтобы уничтожить этот вид насилия, пока он не захлестнул всю Америку. Глядя через заднее стекло Форда на отвратительную маленькую тварь, которая когда-то была Джастином Варденом, Сол решил, что не станет убивать его, по крайней мере, пока. Кроме того, убийство 6-летнего ребенка в воскресный полдень на стоянке было чревато нежелательными последствиями для их анонимного пребывания в Чарльстоне. Натали повернулась к нему спиной и, слегка наклонившись, заглянула в салон пикапа. Мальчик в это время рассматривал людей на стоянке. Сол поднялся, положил духовой пистолет на крышу машины и выстрелил. Он был уверен, что промахнулся, поскольку расстояние было слишком большим для крохотной стрелки. Но в последнее мгновение успел заметить красную точку на блузке Натали. Первым его порывом было броситься к ней и удостовериться, что ни транквилизатор, ни падение на асфальт не причинили ей вреда. Но тут Джастин повернулся в его сторону, и он снова скрылся за Фордом, судорожно перебирая капсулы, чтобы перезарядить ружье. Перед лицом Соло неожиданно появились худые обнаженные ножки. Он резко поднял голову и увидел мальчика лет 8-9 с синим мечом в руках. Широко раскрыв глаза, тот смотрел на Соло и его ружье. «Эй, мистер, вы собираетесь кого-то убивать?» «Уходи!» — прошипел он. «Вы полицейский?» — с интересом спросил мальчик. Соло покачал головой. «А это Узи или что?» Мальчишка засунул мяч под мышку. «Похоже на Узи с глушителем». «Проваливай!» — прошептал Сол, пользуясь любимым выражением английских солдат в оккупированной Палестине, когда их окружали уличные оборванцы. Мальчик пожал плечами и побежал прочь. Сол поднял голову и увидел, что Джастин тоже убегает, размахивая своей веточкой. Решение у него созрело мгновенно. Он встал и быстрым шагом направился к ним. Край темно-коричневой юбки Натали, распластавшейся на земле, выглядывал между машинами. Похоже, ее еще никто не заметил. На стоянку с ревом подъехали и затормозили два мотоциклиста. Сол ускорил шаг и еще футов на 40 сократил расстояние до Джастина, который стоял, прислонившись спиной к ограде набережной. Взгляд мальчика был рассредоточен и неподвижен, рот открыт, по подбородку глубокой струйкой стекала слюна. Сол спрятался за дерево и глубоко вздохнул. «Эй!» — окликнул его стоящий неподалеку мужчина в сером летнем костюме. «Какая интересная у вас пушка! Но такую нужна лицензия?» «Нет», — Сол покачал головой и выглянул из-за дерева, убедиться, что Джастин все еще на месте. Мальчик был в футах в 50, слишком далеко. «Интересно», — повторил мужчина в сером костюме. «А стреляет 22-м калибром или чем?» «Они где продаются?» — подхватил разговор усатый молодой блондин в синей рубашке. «Не знаю», — бросил Сол и, не скрываясь, направился к набережной. Джастин стоял неподвижно. Взгляд его был устремлен в какую-то точку над крышами машин. Сол продолжал идти вдоль ограды к застывшей фигуре 6-летнего ребенка, держа духовой пистолет за спиной. Когда их разделяло шагов 20, он поднял оружие, прицелился и выстрелил в обнаженную ногу мальчика стрелкой с синим ободком. Джастин начал падать, но Сол подбежал и успел подхватить его на руки. Казалось, никто вокруг не заметил происшедшего. Преодолевая искушение броситься напрямик через стоянку, Сол быстро направился вдоль ограды и, дойдя до конца, свернул к пикапу. Около лежавшей на земле Натали стояли два длинноволосых байкера. Они не двигались и не предпринимали попыток помочь ей. Просто смотрели. «Извините», — пробормотал Сол, протиснувшись между ними. Он открыл заднюю дверцу машины и осторожно усадил Джастина рядом с блоком питания. «Приятель!» — окликнул его тот, что потолще. «Она мертва или что?» «Нет, нет!» — натянуто улыбнулся Сол и, кряхтя, затащил Натали на переднее сиденье. Один сапожок свалился у нее с ноги, он поднял его и снова улыбнулся мотоциклистам. «Я врач. У нее просто бывают небольшие припадки, вызванные сердечно-легочными отеками». Забравшись в машину и не переставая улыбаться, он положил на пол капсульное ружье. «И у мальчика то же самое. Наследственность». Пока байкеры переваривали информацию, Сол включил зажигание и дал задний ход, почти не сомневаясь, что вот-вот будет перехвачен марионетками Мелани Фуллер. Но он благополучно выехал со стоянки, а никто так и не появился. Сол кружил по городу, пока не убедился, что их никто не преследует, и только после этого вернулся в мотель. Датчики, спрятанные в волосах Натали, по-прежнему функционировали. Он помедлил, потом отключил компьютер и, после того, как осторожно занес в комнату девушку и мальчика, вернулся за аппаратурой. Тета-ритм отсутствовал, не наблюдались и всплески фазы гипноза. Энцефалограмма свидетельствовала о глубоком медикаментозном сне. Поудобнее устроив Джастина и Натали, Сол проверил функции их жизненно важных органов. Затем закрепил электроды на голове ребенка и запустил программу, которая должна была показывать на экране обе энцефалограммы одновременно. Состояние Натали свидетельствовало о нормальном глубоком сне. Энцефалограмма же мальчика представляла собой прямую клинической смерти мозга. Сол сосчитал его пульс, послушал сердце, проверил реакцию сетчатки глаз, измерил кровяное давление, произвел звуковую и болевую стимуляции. Однако компьютер продолжал указывать на отсутствие какой-либо нервной деятельности. Тогда он подключил дополнительные электроды, но картина осталась прежней. Шестилетнего Джастина Вардена по всем принятым параметрам можно было считать мертвым. Мозг его бездействовал, если не учитывать примитивных стволовых функций, поддерживавших сердцебиение, работу почек и легких, перегонявших кислород по бессознательной плоти. Сол обхватил голову руками и долго сидел так. Было отчего прийти в отчаяние. «Что будем делать?» — спросила Натали, допивая вторую чашку кофе. Она пробыла без сознания чуть меньше часа, и еще минут 15 ей понадобилось на то, чтобы начать мыслить отчетливо. «Думаю, будем держать его под седативами», — ответил Сол. «Если мы дадим ему выйти из состояния глубокого сна, Мелани Фуллер может восстановить свой контроль над ним. Маленький мальчик, которого звали Джастин Варден, с его воспоминаниями, привязанностями, опасениями и всем тем, что составляет человеческую личность, исчез навсегда». «Ты уверен в этом?» Сол вздохнул, поставил на стол чашку и налил себе немного виски. «Нет», — признался он, — «без более совершенной аппаратуры, сложных исследований и изучения его поведения при разных обстоятельствах утверждать это невозможно. Но даже имея те данные, которыми я располагаю, все говорит о том, что он никогда не вернется к нормальному человеческому сознанию и с еще меньшей вероятностью когда-либо восстановит память и личностные свойства». Он сделал большой глоток. «Значит, все мечты об их освобождении...» — начала Натали глухим голосом. «Да». Сол со злостью стукнул кулаком по столу. «Когда размышляешь об этом, все кажется реальным, но чем больше усилий прикладывает старуха для их обработки, тем меньше шансов. Возможно, взрослые еще продолжают сохранять остатки своих индивидуальных особенностей. Какой смысл был бы похищать медицинский персонал, если бы он лишился своих прежних навыков? Но даже в этом случае массированный мозговой контроль должен с течением времени уничтожать первоначальную личность. Это как раковая опухоль, которая постоянно разрастается, и злокачественные клетки уничтожают доброкачественные». У Натали от боли раскалывалась голова. «А может такое быть, что одни люди поддаются контролю в большей степени, чем другие? Что среди них есть более и менее зараженные?» Сол вздохнул. «Думаю, да. Но если они обработаны ею в достаточной мере, чтобы вызывать у нее доверие, их функции высшей нервной деятельности серьезно повреждены». «Но тебя ведь использовал Оберст», — заметила Натали. «И меня дважды использовал Хэрот и по меньшей мере столько же старая ведьма». «Ну и что?» Сол снял очки и потер переносицу. «Они причинили нам вред? В данный момент в нас тоже разрастаются раковые клетки? Мы изменились, Сол?» «Не знаю». Он сидел неподвижно, пока Натали не отвела взгляд. «Прости», — промолвила она. «Это так ужасно, когда старуха проникает в твое сознание. Я никогда еще не чувствовала себя такой беспомощной. Наверное, это хуже, чем быть изнасилованной. По крайней мере, когда совершают насилие над твоим телом, сознание продолжает принадлежать тебе. И хуже всего то, что после пары раз начинаешь... Натали умолкла, не в силах продолжать. «Я знаю». Сол нежно взял ее руку. «Какая-то часть тебя даже начинает желать этого. Это как жуткий наркотик с болевыми побочными эффектами. Но к нему тоже привыкаешь. Его даже хочется. Я это знаю. Испытал». «Ты никогда не говорила о...» «Об этом не очень хочется говорить». Натали вздрогнула. «Но это не та раковая опухоль, которую мы обсуждали», — заметил Сол. «Я почти уверен, что привыкание происходит лишь при интенсивной обработке, которую эти твари проводят с немногими избранными. И тут мы подходим к другой нравственной дилемме». «Какой?» «Если мы будем следовать нашему плану, нам потребуется несколько недель на то, чтобы обработать по меньшей мере одного невинного человека, а то и больше». «Это разные вещи. Это будет временно, для конкретного дела». «Да, временно», — согласился Сол. «Но, как мы теперь знаем, последствия могут сказываться всю жизнь». «Чёрт побери!» — выпалила Натали. «Какая разница? Это наш план. У тебя есть другой?» «Нет». «Значит, мы будем продолжать, чего бы это нам ни стоило. Мы будем продолжать, даже если придется пострадать невинным людям. Потому что мы обязаны это делать. Это наш долг перед погибшими и возможными будущими жертвами. Наши семьи, люди, которых мы любили, заплатили слишком дорогую цену, и теперь настало время заставить убийц отвечать. О какой справедливости можно говорить, если мы остановимся сейчас? И неважно, во что это нам обойдется. «Конечно же, ты права», — печально заметил Сол. «Но именно такая логика заставляет разъяренного палестинца подкладывать бомбу в автобус абаскского сепаратиста, стрелять по толпе. У них нет выбора. Чем же тогда они отличаются от немецких солдат, выполнявших приказы и отказавшихся от личной ответственности? Цель оправдывает средства, так?» «Нет», — Натали покачала головой. «Но сейчас я слишком рассержена, чтобы меня волновали все эти этические тонкости. Я просто хочу знать, что надо делать, и идти делать это». Сол встал. «Эрик Хоффер утверждал, что для фрустрированных, рассерженных людей свобода от ответственности оказывается более привлекательной, чем свобода от ограничений». Эрик Хоффер, американский философ, автор работы «Истинно верующий. Мысли о природе массовых движений». Натали энергично тряхнула головой, так что вместе с нею задрожали тонкие черные проводки датчиков, уходящие под воротник ее блузки. «Я не стремлюсь к свободе от ответственности», — твердо сказала она. «Я беру ответственность на себя. Но сейчас я хочу понять, надо ли возвращать мальчика старухе». На лице Сола появилось выражение изумления. «Возвращать его? А как мы можем это сделать? Он...» «Его мозг мертв», — перебила Натали. «Она уже убила его. Точно так же, как его сестер. А мне он может пригодиться, когда я пойду к ней сегодня вечером». «Нельзя тебе туда сегодня». Сол посмотрел на нее так, словно видел впервые. «Прошло слишком мало времени. Состояние Фуллер нестабильно». «Именно поэтому я и должна идти», — решительно заявила Натали. «Пока она сомневается и пытается что-то понять. Эта старуха сумасшедшая, но она отнюдь не глупа, Сол. Мы должны удостовериться в том, что убедили ее. Я должна раз и навсегда стать для нее Ниной Дрейтон». Он покачал головой. «Мы действуем, опираясь на весьма шаткие предположения, исходя из имеющихся у нас скудных сведений. Но ничего другого у нас и не будет. Если мы решились, нечего ограничиваться полумерами. Нам нужно еще раз повторить все, что мы знаем, пока не удастся нащупать что-то, известное лишь Нине Дрейтон, то, чем я смогу изумить Мелани Фуллер». «Досье Визенталя». Сол рассеянно потер лоб. «Нет», — ответила Натали. «Нужно что-то более существенное. Вспомни свои беседы с Ниной Дрейтон, когда она приходила к тебе в Нью-Йорке. Она играла с тобой, но ты все равно выполнял роль психотерапевта. А в таких случаях люди раскрываются больше, чем подозревают». «Возможно», — задумчиво произнес Сол. «Но ты очень рискуешь». И он устремил на Натали свой печальный взгляд. «Чтобы перейти к следующему этапу нашего плана, где придется рисковать так, что мне даже страшно подумать, сейчас нам необходимо заняться этим», — решительно сказала она. Они проговорили 5 часов, вновь и вновь обсуждая подробности, к которым они уже обращались бесчётное число раз, но которые теперь были отточены до совершенства, как меч перед битвой. К 20:00 они закончили, однако Сол предложил подождать еще несколько часов. «Думаешь, она спит?» — спросила Натали. «Возможно, и нет, но даже злодеи подвержены усталости. Если не она, так ее пешки. К тому же мы имеем дело с поистине параноидной личностью и вторгаемся в ее пространство, на ее территорию. А существуют все доказательства, что эти мозговые вампиры являются такими же собственниками, как и их примитивные предшественники, с которыми их роднит упрощенная функция гипоталамуса. В таком случае ночное вторжение может оказаться наиболее эффективным». Натали просмотрела целую стопку листов, на которых делала записи. «Значит, это паранойя?» «Не совсем», — ответил Сол. «Не надо забывать, что здесь мы столкнулись с нулевым уровнем по Колбергу. В целом ряде сфер Мелани Фуллер не вышла из инфантильной стадии развития. Ее парапсихологические способности являются для нее проклятием. Она не в силах противиться своим желаниям и тяге к их мгновенному удовлетворению. Для таких, как она, неприемлемо все, что препятствует их воле. Отсюда неизбежная паранойя и страсть к насилию. Возможно, Тони Хэрод является наиболее продвинутой личностью из них. Вероятно, его паранормальные способности стали развиваться позднее и при менее благоприятных обстоятельствах, поэтому он пользуется ими лишь для удовлетворения эротических фантазий ранней юности. Если мы рассмотрим с этой точки зрения поведение Мелани Фуллер и проанализируем развитую стадию ее паранойи, мы получим целый винегрет из девичьей ревности и скрытых гомосексуальных влечений, сопутствовавших ее долгому соперничеству с Ниной». «Отлично!» — воскликнула Натали. «С эволюционной точки зрения они супермены, а с точки зрения психологического развития умственно отсталые. Если же подходить к ним с нравственными мерками, они просто нелюди». «Нет», — улыбнулся Сол, — «их просто не существует». Они долго сидели в тишине. Экран компьютера вычерчивал резкие пики и падения мечущихся мыслей Натали. «Я решил проблему запуска постгипнотического механизма», — сообщил Сол. Натали выпрямилась. «Как тебе удалось?» «Моя ошибка заключалась в том, что я пытался вызвать реакцию в ответ на запуск тета-ритма или искусственно продуцируемых пиков альфа-ритма. Первое мне не удавалось, второе представлялось недостаточно достоверным. А на самом деле механизмом запуска должна быть фаза быстрого сна». «А разве в состоянии бодрствования ты сможешь ее воспроизвести?» — удивилась Натали. «Возможно», — — ответил он, — «хотя я и не уверен. Вместо этого я могу включить промежуточный стимул, что-то вроде тихого колокольчика, и использовать естественную фазу быстрого сна для запуска постгипнотического механизма». «Сны», — догадалась Натали. «А у тебя хватит времени?» «Почти месяц. Если мы сможем заставить Мелани обработать необходимых нам людей, то уж как-нибудь я заставлю собственный мозг заняться обработкой своего сознания». «Но ты только представь себе эти сны, которые тебе придется смотреть», — промолвила Натали. «Умирающие люди, безнадежность». Сол слабо улыбнулся. «Мне и так это все время снится». Вскоре после полуночи Сол отвез Натали в старый город и остановил машину за полквартала до дома Фуллер. Оборудования в пикапе не было. На Натали тоже ни микрофонов, ни датчиков. Проезжая часть и тротуар были пусты. Натали открыла заднюю дверь и осторожно взяла на руки неподвижное тело Джастина. «Если я не вернусь, действуй дальше по плану», — сказала она Солу через открытое окно. Он указал головой на заднее сиденье, где в отдельных пакетах лежали оставшиеся 20 фунтов пластиковой взрывчатки. «Если ты не вернешься, я проникну в дом, чтобы вытащить тебя. А если она причинит тебе зло, я убью их всех и дальше буду действовать по плану». «Хорошо», — помедлив, ответила Натали, а затем повернулась и с Джастином на руках направилась к дому, в котором по-прежнему лишь одно окно на втором этаже светилось зеленоватым сиянием. Когда ее впустили, она положила мальчика на старинный диван в гостиной, пропахший плесенью. Вокруг них собралась вся семья Мелани Фуллер, напоминавшая ходячих трупов. Умственно отсталый великан, которого старуха называла Калли, мужчина пониже и потемнее, который, хотя и был отцом Джастина, даже не взглянул на него. Две женщины в грязных сестринских униформах. Лицо одной из них было покрыто густым слоем небрежно наложенной косметики, так что она напоминала слепую клоунессу. И еще одна женщина в разорванной полосатой блузке и неправильно застегнутой набивной юбке. Гостиную освещала единственная шипящая свеча, которую принес Марвин. В правой руке бывший главарь банды держал нож. Но Натали Престон это не заботило. Кровь ее бурлила, сердце колотилось с бешеной скоростью. Она ощущала себя другим человеком, индивидуальность которого она впитывала в течение последних недель и месяцев, и рвалась в бой. Все-таки это было лучше, чем постоянное ожидание, страх и бегство. «Мелани», — проговорила она надменно, старательно подражая тягучей интонации Нины. «Вот твоя игрушка. И не вздумай еще когда-нибудь сделать это». Громила по имени Калли подался вперед и уставился на Джастина. «Он мертв?» «Нет, моя дорогая, он жив, а мог бы быть мертв, как и ты. О чем ты вообще думаешь, Мелани?» Калли пробормотал что-то, будто сомневался, действительно ли цветная девица посланница Нины. Натали рассмеялась. «Тебя смущает, что я использую эту чернокожую? Или ты ревнуешь? Насколько я помню, Барретт Крамер тебя тоже не очень-то привлекала. А кто из моих помощников тебе вообще нравился, моя дорогая?» «Докажи, что это ты!» — раскрыла рот сестра с клоунской косметикой. Натали резко развернулась на каблуках. «Пошла ты к черту, Мелани!» — закричала она так, что сестра невольно отступила на шаг. «Выбери, через кого ты будешь говорить со мной, и хватит притворяться! Я устала от всего этого! Похоже, ты окончательно забыла, что такое гостеприимство. Если ты попытаешься еще раз овладеть моей посланницей, я убью всех твоих пешек, а потом приду за тобой. Мои силы неизмеримо выросли с тех пор, как ты убила меня, моя дорогая. Ты никогда не могла сравниться со мной в своей способности. А теперь можешь и не пытаться. Поняла, Мелани?» Выкрикнула Натали прямо в лицо сестре, на щеке которой виднелся след от помады. Сестра снова попятилась. Натали повернулась, обвела взглядом восковые лица и опустилась в кресло рядом с чайным столиком. «Мелани, Мелани, ну почему все должно быть так? Я простила тебя, дорогая, за то, что ты убила меня. Знаешь ли ты, как больно умирать? Можешь ли ты представить себе, как тяжело сосредоточиться с этим куском свинца в голове, который ты выпустила из своего древнего револьвера? Уж если я тебе это прощаю, как ты можешь быть настолько глупой, чтобы из-за старых счетов подвергать опасности Вилли, себя и всех нас? Забудем прошлое, моя милая, или, клянусь Богом, мне придется продолжить игру без тебя». Не считая Джастина, в комнате было пятеро человек. Натали догадывалась, что наверху со старухой может быть кто-то еще, не говоря уже о доме Ходжесов. Когда она умолкла, все пятеро явственно подались назад. Марвин наткнулся на высокий деревянный буфет, и на полках зазвенели тарелки и изящные статуэтки. Натали встала, сделала три шага и заглянула в глаза сестры клоунессы. «Мелани, посмотри на меня!» Это прозвучало как приказ. «Ты узнаешь меня?» Измазанные губы сестры зашевелились. «Я... мне трудно...» Натали кивнула. «После всех этих лет тебе по-прежнему трудно меня узнать? Неужели ты настолько поглощена собой, Мелани, что не понимаешь, какая нам всем грозит опасность?» «Вилли!» — выдавила из себя сестра клоунесса. «Ах, Вилли!» — воскликнула Натали. «Наш дорогой друг! Ты в самом деле думаешь, что у Вилли хватит ума на это, Мелани? Или изощренности? Или ты полагаешь, что он поступит с тобой так же, как с тем художником в отеле «Империал» в Вене?» Сестра затрясла головой, с ресниц ее потекла тушь. Тени на веки были наложены так густо, что придавали ее лицу вид черепа. Натали склонилась еще ближе и зашептала в ее накрашенную щеку. «Мелани, если я убила своего собственного отца, неужели что-нибудь помешает мне убить тебя, если ты еще раз встанешь на моем пути? Сама подумай». Казалось, время в этом доме остановилось. Натали словно стояла в окружении небрежно одетых, сломанных манекенов. Сестра клоунесса моргнула, и накладные ресницы, отклеившись, повисли на веках. «Нина, ты никогда не говорила мне этого!» Натали сделала шаг назад и с изумлением ощутила, что ее собственные щеки мокры от слез. «Я... никогда никому не говорила», — прошептала она, понимая, что очень рискует, если Нина Дрейтон все же рассказала своей подружке Мелани о том, что доверила доктору Ласке. «Я разозлилась на него. Он в тот момент ждал трамвая». Она подняла глаза и посмотрела в пустое лицо сестры. «Мелани, я хочу видеть тебя». Разрисованное лицо задергалось. «Это невозможно, Нина! Мне не по себе, я...» «Нет, возможно!» — крикнула Натали. «Если мы собираемся продолжать это дело вместе, если мы хотим восстановить доверие между нами, я должна убедиться в том, что ты здесь, живая!» Все присутствующие, кроме Натали и мальчика, продолжавшего лежать без сознания, в унисон закачали головой. «Мне не по себе», — произнесли одновременно пять уст. «До свидания, Мелани». Натали повернулась к выходу. Сестра догнала ее и схватила за руку, прежде чем она вышла на улицу. «Нина, дорогая, пожалуйста, не уходи. Мне так одиноко. Здесь совсем не с кем поиграть». Натали замерла, чувствуя мурашки на коже. «Хорошо», — произнесла сестра, — «иди за мной, но сначала никакого оружия». Калли подошел ближе и начал обыскивать Натали, шаря своими огромными лапами по ее груди, животу, между ног. Она старалась не смотреть на него и сжала зубы, чтобы сдержать рвавшийся наружу истерический вопль. «Пойдем», — наконец промолвила сестра, и целая процессия во главе с Калли вышла из гостиной и поднялась по широкой лестнице на площадку. При их приближении по стенам коридора заметались огромные тени. Дверь в спальню Мелани Фуллер была закрыта. Натали вспомнила, как входила сюда полгода назад с отцовским револьвером в кармане пальто, потом услышала слабый шорох в шкафу и обнаружила Сола. Тогда никаких чудовищ здесь не было. Дверь открыл доктор Хартман. Внезапный сквозняк задул свечу в руке Калли, оставив лишь слабое зеленоватое мерцание медицинских мониторов с обеих сторон высокой кровати. Из-за кружевного балдахина, похожего на марлю, кровать напоминала гнездо черного паука-крестовика. Натали вошла в комнату, сделала три шага и была остановлена быстрым движением руки доктора. Она и так была уже достаточно близко. То, что лежало в кровати, когда-то являлось человеком. Волосы на голове практически выпали, а остатки их были тщательно расчесаны и разложены на огромной подушке, напоминая ореол ядовито-синих язычков пламени. Левая сторона лица, покрытого пигментными пятнами и изрезанного морщинами, обвисла, как восковая маска, поднесенная слишком близко к огню. Беззубый рот открывался и закрывался, словно пасть столетней черепахи. Зрачок правого глаза бесцельно и беспокойно метался, то устремляясь к потолку, то закатываясь еще дальше, так что оставался виден лишь белок. Глазное же яблоко проваливалось в череп, а потом медленно затягивалось вялым лоскутом коричневого пергаментного века. Это подобие лица за серым кружевом медленно повернулось в сторону Натали, и черепаший рот что-то слюняво прошамкал. «Я молодею, не правда ли, Нина?» — прошептала сестра клоунесса за спиной Натали. «Да», — ответила она. «Скоро я стану такой же молодой, как и до войны, когда мы ездили к Симплсу. Помнишь, Нина?» «Симплс», — повторила Натали. «Да, в Вене». Доктор вышел вперед, оттеснил всех в коридор и закрыл дверь. На лестничной площадке Калли внезапно протянул руку и осторожно взял маленькую кисть Натали в свою огромную ладонь. «Нина, дорогая», — произнес он девичьим, чуть ли не кокетливым фальцетом. «Все, что ты захочешь, будет сделано. Скажи мне, что надо делать?» Натали покосилась на свою руку и слегка пожала ладонь Калли. «Завтра, Мелани, я заеду за тобой, чтобы отправиться еще на одну прогулку. Утром Джастин проснется здоровым, если ты захочешь использовать его». «А куда мы поедем, Нина, дорогая?» «Нужно готовиться», — ответила Натали и в последний раз пожала заскорузлую ладонь великана. Она заставила себя спускаться как можно медленнее по казавшейся бесконечной лестнице. Марвин с длинным ножом в руке стоял в прихожей. В глазах его не отразилось ничего, когда он открыл ей дверь. Натали остановилась, собрала последние остатки сил и посмотрела на безумное сборище, столпившееся в темноте коридора. «До завтра, Мелани», — улыбнулась она. «Больше не разочаровывай меня». «Нет!» — хором ответила пятерка. «Спокойной ночи, Нина!» Девушка повернулась и вышла из дома. Она позволила Марвину отпереть ворота и, не оглядываясь, двинулась по улице, не остановившись даже возле пикапа, в котором ее ждал Сол. Она шла вперед, делая все более глубокие вдохи и лишь усилием воли не давая им перерасти в рыдание.